Надо же! Он в столовой совершенно один. Сидя в конце стола, Даниэль с удовольствием приступил ко второму яйцу всмятку. Он густо намазывал маслом ломтики хлеба, потом макал их в жидкое яйцо, они прямо таяли на языке. Даниэль с наслаждением жевал, и в его воображении вставала деревенская ферма. Куча соломы на скотном дворе, запах молока и свежего сена. Перед ним, прислоненный к графину с вином, стоял раскрытый учебник географии. Десятый раз он читал одну и ту же страницу. Дурацкая, унылая фотография. Образец сланцевых скал мезозойской эры в районе Плугастелля. Как можно интересоваться Плугастеллем, когда существует берег слоновой кости? Из гостиной доносилась громкая музыка, рапсодия в стиле блюз Гершвина. Даниэль поставил пластинку, прежде чем сесть за стол. В отсутствии отца и Кароль он воображал себя хозяином дома. Этакий богатый холостяк, живущий на широкую ногу и обедающий в одиночестве. Преданная горничная обслуживает его. Пока он ложечкой выскребал остаток яйца, появилась Мерседес. Она принесла тарелку, на которой сиротливо лежали три листика салата. «И это все?» — спросил он разочарованно. «Да, мсье. А овощей нет?» Лицо Мерседес перекосилось, словно она глотнула уксуса. «Есть, если желаете, тушеная морковь, которую я собиралась подать мадам». «Давайте хоть ее», — пробурчал Даниэль. «Салат вы тоже будете есть?» «Конечно. Я хотел бы к нему английский соус». «Какой вам угодно». «Томатный и другой тоже, Уорчестер». Музыка Гершвина поднимала настроение. Легкая, современная, у него сегодня волчий аппетит. А на обед всего два яйца. Кароль меряет аппетиты других по-своему. «А что они делают в спальне?» «Непонятно. Ссорятся, наверное, из-за Франсуазы. Но это же не причина лишать себя обеда». Мерседес принесла тушеную морковь. Даниэль размял ее вилкой, обильно полил острыми соусами и посыпал перцем. «Татарский бифштекс для вегетарианцев», — подмигнул он прислуге. Мерседес поджала губы и ушла. На тарелке возвышалась горка красного от соуса пюре. Когда Даниэль попробовал, ему обожгло язык, но он решил, что никогда не ел ничего вкуснее. Выпив стакан воды, он принялся уничтожать морковь. Голод постепенно утихал, снова вспомнилась Франсуаза. Она так напугала его, что по сей день он не может прийти в себя от удивления. Что общего между его уравновешенной, трудолюбивой, застенчивой сестрой и этой героиней отдела происшествий, которую увезли на скорой помощи в больницу? Дома избегали говорить об этой истории, уж, конечно, не обошлось без амуров. Если только замешаны нежные чувства, девчонки всегда теряют голову. И что им за охота играть со своим сердцем, выбрасывать его как можно выше, под самые облака, а потом, когда оно разобьется, впадать в отчаяние? Как бы и Даниэла не выкинула чего-нибудь в этом роде, когда он уедет на берег слоновой кости. Ведь она может, как Франсуаза, совершить безрассудный поступок. Но и переполох поднимется в семье Савло. А между тем ему не в чем себя упрекнуть, хотя и жаль. Он бы не прочь до поездки в Африку сделать Даниэлу своей возлюбленной. Морское путешествие становится еще заманчивее, если мужчина оставляет на берегу рыдающую любовницу. А, впрочем, время у него еще есть. Мысль, что Даниэла может не пожелать этого, даже на минуту не являлась ему. Даниэль думал лишь о том, что могут помешать проклятые экзамены, и еще то, что до сих пор он не знал женщины. Ведь насколько он был осведомлен о физической стороне любви, а знал он о ней немало, нужно, чтобы хоть один из двоих имел какой-то опыт. Уже не раз Даниэль хотел пойти за проституткой, но в последнюю минуту его неизменно отталкивал вульгарный вид этих жриц любви, да и дорого они берут. Не станет же он тратить накопленные деньги на то, чтобы провести 10 минут с совершенно посторонним человеком.